Лемони Сникет. 33 несчастья. Зловещая лесопилка. Глава первая. Когда-нибудь, в один прекрасный день, и очень скоро, смею вас уверить, читая книгу, вы неожиданно для себя заметите, что первое предложение часто говорит вам, о чем в ней пойдет речь. Например, в книге, которая начинается с предложения «Давным-давно в одном дуплистом дереве жила семья маленьких хитрых бурундуков», речь, вероятно, пойдет о говорящих животных, которые учиняют всевозможные проказы. В книге, которая начинается с предложения «Эмили села и посмотрела на горку блинчиков с черникой, которые ее матушка испекла для нее, но не притронулась ни к одному, поскольку нервничала из-за колышков для палаток». Речь, вероятно, пойдет о смешливых девчушках, которые веселятся от души. А в книге, которая начинается с предложения «От Гарри пахло кожей его навехонькой бейсбольной перчатки, и он с нетерпением ждал, когда его лучший друг Ларри появится из-за угла», речь, вероятно, пойдет о взмыленных парнях, которые выигрывают какой-то приз. И если вам нравится веселье от души или призы, вы поймете, какую книгу читать, а остальные просто выбросите. Но эта книга начинается предложением «Бодлеровские сироты смотрели сквозь покрытое сажей окно вагона на угрюмую черноту конечного леса, размышляя о том, станет ли их жизнь когда-нибудь хоть немного лучше». Из чего можно заключить, что история, которая за ним последует, будет очень отличаться от истории Гарри, Эмили или семейства маленьких хитрых бурундуков. Отличаться по той причине, что жизнь Вайолет, Клауса и Солнышка очень отличается от жизни большинства людей, и главное отличие состоит в количестве бед, горестей и ударов судьбы. Этим детям просто некогда учинять проказы, потому что их повсюду преследуют всевозможные злоключения. Они не веселились от души с тех пор, как погибли их родители. А что касается призов, то, пожалуй, они могли бы выиграть только приз за невезучесть. Разумеется, это ужасно несправедливо, но такова уж наша история. Ну а теперь, когда я сказал вам, что первым предложением будет «Бодлеровские сироты смотрели сквозь покрытое сажей окно вагона на угрюмую черноту конечного леса, размышляя о том, станет ли их жизнь когда-нибудь хоть немного лучше», вам стоит отложить эту книгу, если хотите избежать неприятного рассказа.